Яшку взяли с поличным. Он повел себя, как последний дурак. У меня словно гора свалилась с плеч. Уж теперь-то мне точно ничто не угрожает. Милиция, учитывая Яшкину репутацию, вряд ли поверит, что его просто подставили. А тут еще и с этими кедами подфартило. Я даже не знала, что Яшка точно в таких же ходил. Оружие, следы. Против таких улик не попрешь. Капкан захлопнулся, Яшка был обречен. Но все испортила Евдокия. Отцовское ружье было ей, разумеется, знакомо. Ведь мой отец браконьерничал вместе с ее мужем. Хорошо хоть, что она ничего не сказала Сергею по телефону. Оставив Сергея в магазине под предлогом инвентаризации, я поехала устранять проблему. Являть себя на улице средь бела дня было, конечно, рискованным. Но, к счастью, все обошлось. Меня видели, но в маскараде не признали. Я зашла в дом, дверь оказалась не заперта, хозяйка сидела у телевизора. Я подкралась к ней, вытащила бечевку, и спустя пару минут со старухой было покончено. Но не надо думать, что все убийства давались мне легко. Я понимала весь ужас своих деяний. Каждая сотворенная мною смерть отдавалась во мне острой болью. Мне было жалко Нигера, мне было жалко Евдокию, мне было жалко даже Зинку, которую я органически не могла переносить. Но у меня не было другого выхода. Я была словно загнана в угол, и если бы я не погубила их, они бы погубили меня. А когда под угрозой собственная жизнь, жизни других уже никакого веса не имеют, и чтобы ее спасти, зачастую бываешь готов принести любые жертвы. Вот я их и приносила. Это не уродливость сознания. Это естественный инстинкт самосохранения. Расправившись со старухой, я вернулась к машине, проехала несколько кварталов, после чего остановилась, заглушила мотор и в изнеможении откинулась назад. Мне было дурно. Меня мутило. Я явственно ощущала, что еще чуть-чуть, и я перейду ту грань, за которой мне перестанет быть подвластен самоконтроль, за которой начнется мое безумие. Так я просидела до самого вечера. И лишь когда солнце стало клониться к закату, я нашла, наконец, в себе силы снова взяться за руль. Я приехала в магазин и позволила Сергею отправиться к его престарелой помощнице, нисколько при этом не опасаясь, что этот визит может как-то усугубить мое положение. Увы, но мне снова было не суждено вкусить покой. В тот день меня постиг ужас, который отнял у меня последние остатки самообладания и сил. После того, как я убила своего мальчика, в моем доме стали происходить загадочные и необъяснимые вещи. Раздавались странные звуки, сами по себе двигались предметы, вокруг словно поменялась аура. Я постоянно чувствовала, что в нем, помимо меня и Сергея, еще кто-то есть, и что это мой сын, который всячески пытается себя проявить. Меня по пятам преследовал страх. Какую он имеет цель? Учитывая то, что я с ним сделала, она вряд ли могла быть благой. Когда я увидела эту ужасную кровавую надпись на потолке в спальне, я поняла, что он всеми возможными для него способами пытается сообщить имя своего убийцы. Меня обуила паника. Я стала подбивать Сергея на переезд в Петрозаводск. К моей радости он согласился. Чтобы как можно быстрее избавиться от властвовавшего надо мной кошмара, я даже за бесценок отдала магазин Фомину. Казалось, еще 1-2 дня — и все закончится. Но тут появился этот поп. Как я была зла на Сергея за то, что он его привел. В своем негодовании я едва себя не выдала. Поняв, что переборщила, я поспешила пойти на попятную, но с визитом священника пришлось смириться. И этот визит оказался для меня роковым. Агафоний все узнал. Я поняла это по его отрешенному виду, когда он, завершив свой ритуал, снова предстал нашим глазам. Он зыркнул на меня так, что у меня подскочило сердце. Будучи не в силах поверить в то, что ему открылось, он вознамерился искать подтверждение на Любавиной топи. Допустить этого я, конечно, не могла. Укрепив в очередной раз сон Сергея снотворным, я проследовала ночью на болото, дождалась прихода священника и с помощью прихваченного с собой топора отправила его в иной мир. Остальное известно. Поверив новости о предстоящем осушении болота, я отправилась туда, чтобы вытащить утопленные мною тела, и попалась на удочку. Судьбу обмануть не удалось. Видимо, такой финал был предначертан мне свыше. Вся моя жизнь тому подтверждение. Кто-то рождается под счастливой звездой и проводит отведенный ему срок в благополучии и любви, а на ком-то, как, например, на мне, словно при рождении ставится Каинова печать, и он обречен на вечные муки и страдания. Господи, чем же я так тебя прогневила, если участь изгоя ты предписал именно мне? Чем больше я вчитывался в эти строки, тем явственнее на моем лбу проступал холодный пот. Я словно не мог поверить, что жил с этой женщиной вместе, что был с ней близок и даже едва не вступил с ней в брак. Как верно подметила Рита, аномалия души — это не банальная озлобленность на неудавшуюся жизнь, это действительно какая-то мутация человеческой природы. Как же я был близорук, сколь многого я не замечал! Ведь я мог разобраться во всем гораздо раньше. Нужно было просто пристальнее вникать во все, что представлялось моим глазам, получше сопоставлять наблюдения и факты и посерьезнее относиться к снам. Эх, да что теперь говорить? Время назад не отмотаешь. Меня оправдывает только одно. Являясь по природе человеком, я даже и допустить не мог, что людям может быть свойственно такое. Финал этой истории был следующим. Я вернулся в Петрозаводск. Серафиму снова поместили в детский дом, больше она оттуда уже не убегала. Спустя несколько лет до меня докатился слух, что она стала демонстрировать удивительные праведческие способности. Ее даже забрали для исследований в какой-то столичный институт. Майор Ланько после этого дела пошел на повышение. Никодим уехал из Новалинска, не смог жить под гнетом позора сестры. Перед отъездом он сжег ее дом. Его никто за это не осуждал. Где он сейчас, мне неизвестно. Что касается Натальи, то суд над ней не состоялся. Она до него не дожила. Воспользовавшись оплошностью надзирателей, она наложила на себя руки. Не сочтите за цинизм, но, может, для нее это было и лучшим.